Глава 43. Марина. Наверное, если бы я поведала кому-нибудь подробности последних лет своего существования, мне было бы невозможно объяснить, как так получилось, что мы с Сашкой спали в одной постели, но тем не менее умудрялись почти не контактировать друг с другом. Кровать большая, два разных одеяла, две подушки, и, как итог, мы во время сна находились на противоположных сторонах постели и даже без меча, положенного посередине. За 4 года наши физические контакты можно было посчитать по пальцам, и большинство из них случалось после того, как я выпивала. Только под воздействием алкоголя я становилась более сговорчивой и позволяла Сашке коснуться себя. Без вина или шампанского мне не удавалось расслабиться. Все время в голове крутилась мысль, со сколькими бабами он спал. Она приходила и при наличии опьянения, но была менее сковывающей, однако больше злила, из-за чего я стремилась причинить Сашке боль, кусала его и царапалась. Потом было неловко, но в то же время я чувствовала необъяснимое злое удовлетворение, наблюдая за тем, как он смазывает царапины йодом. Оказывается, если ты не можешь задеть душу человека, то стремишься сделать больно телу. Пусть подобным образом, немного и безвредно, но сделать. Так было до недавнего времени, до моей измены. Теперь я знала, что Сашкина душа тоже оказалась задета. Все эти месяцы я замечала, что муж страдает, и чувствовала уже не злорадное удовольствие по этому поводу, совсем нет. Я ощущала, как моя собственная злость, из-за которой я и связалась с Антоном, потихоньку уменьшается. Увы, но свято место пусто не бывает, и на место злости приходили другие чувства. Так бывает, если выдавливать прыщи. Один выходит, но инфекция распространяется дальше, и рядом вскакивает еще несколько. Растерянность, непонимание, дезориентация в собственных желаниях и, как вишенка на торте, осознание, что я теряю себя. Да, я добилась того, чего хотела все эти годы, сделала Сашке больно, но при этом я словно отдала дьяволу частичку собственной души. Я думала об этом, пока муж за моей спиной ложился спать. Застыла, глядя в темный провал окна, за которым яркой точкой светился фонарь, и пыталась понять, что же делать дальше. Подождать до летних каникул и развод? Так ведь правильно, да? Раз уж мы с Сашкой за 4 года так и не смогли найти путь друг к другу. «Марин!» — кашлянул вдруг муж, ложась рядом. Точнее, не рядом, просто в одну постель на свое привычное место, и не пытаясь до меня дотронуться. «Спишь?» Мне хотелось промолчать. Я совершенно не желала выслушивать признание в его грехах. Ну, наверняка ведь сейчас скажет, что вновь изменил и очень жалеет. И чтобы я не обижалась, потому что это не считается, в состоянии аффекта ведь было сделано. Да, я хотела промолчать, но почему-то не смогла. Не сплю. «Знаешь», — вздохнул Сашка, переворачиваясь на бок лицом ко мне. Точнее, лицом к моему затылку. «Я только сегодня понял кое-что. И то не сам, а потому что меня жизнь мордой в грязь ткнула. В общем, я вдруг осознал, что так и не извинился перед тобой нормально». «Что? Я ослышалась?» «Да», — продолжал Сашка глухо и как-то очень грустно. «Я извинялся формально, потому что надо было извиниться. Но это было неискренне. Я не чувствовал своей вины, ты знаешь почему. Теперь чувствую, поэтому хочу попросить прощения по-настоящему. Марин, прости меня. Я не хочу говорить что-то в свое оправдание. Просто знай, я теперь все понимаю и больше не считаю себя правым». Я чуть не брякнула, а ты считал, что прав? Но с силой сжала челюсти. «Не надо, Марин, ни к чему сейчас колоть его». «Дело не только в твоем этом Антоне. Я сегодня осознал, как отвратительно выглядел со стороны. Знаешь, что самое ужасное? Что как бы я ни жалел, как бы ни старался вести себя иначе, все равно вокруг были, есть и будут люди, которые все отлично помнят. И только расслабишься, как они выскочат из-за угла и расскажут тебе, каким ты был козлом». «Ты бывшую пассию встретил, что ли?» — не выдержала я. «Почти, неважно. Но ты знаешь, довольно необычное ощущение, когда осознаешь, что с собой из прошлого не хотел бы даже на один толчок садиться. Вроде бы это тоже ты, но вспоминать не хочется. Да, прости меня, Мариш, ты хороший человек, по-настоящему добрый и благородный, в отличие от меня. Не терзай свою душу злостью на меня». Я молчала, не зная, что ответить. На глаза наворачивались слезы, в груди защемило, я почти не могла дышать, не то что говорить. Если бы Сашка сказал все то же самое 4 года назад, кто знает, как бы изменилась тогда наша жизнь. «И еще ты права, нам нужен развод. Мы дошли до такой точки, когда совместным существованием причиняем друг другу только боль. И не только друг другу, девчонкам тоже. Пусть растут в здоровой обстановке. Так что, как у Вики начнутся каникулы, я съеду. Оставлю вам эту квартиру, живите на здоровье». «Но...» Тут уже я не выдержала, хотела возразить, но Сашка не дал. «Не надо спорить, Марин, из-за меня все случилось, во-первых. А во-вторых, кем я буду, если позволю своей жене и детям по съемам мотаться? Или вступать в рабство, то есть в ипотеку? Нет, вы останетесь здесь, это не обсуждается. А я съеду в начале июня». «В начале июня? Это примерно через 3 недели получается». Сердце сжалось, но я тем не менее ответила. «Да, хорошо, как хочешь». Сашка замолчал, но я чувствовала, что он не спит. И не спал он еще долго. Я лежала и прислушивалась к его дыханию, сама не понимая зачем. А еще я почему-то подумала, что в той позе, в которой мы сейчас находились, было что-то символичное. Сашка лежал лицом ко мне, а я так и не нашла в себе смелости, чтобы тоже повернуться.